запах твоя земли не ощущает. Законы притяжения слабы. Когда Господь любовью наполняет, милее снега стали ты. Храни святое одеяние, не пачкай этой красоты. Субтитры сделал DimaTorzok.